بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. О чем они расспрашивают друг друга? О великой вести, относительно которой они расходятся во мнениях. Но нет, скоро они узнают. Еще раз нет, скоро они узнают. Разве мы не сделали землю ложем? А горы колышками? Мы сотворили вас парами. И сделали ваш сон отдыхом. И сделали ночь покрывалом. И предназначили день для заработка. И воздвигли над вами 7 твердынь. И установили пылающий светильник. И низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы взрастить ею зерна и растения, и густые сады. Поистине день развлечения назначен. В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами. И небо раскроется и станет вратами. И горы придут в движение и станут маревом. Поистине гиенна — это засада. И место возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. Они останутся там навеки вечные. Не вкушая ни прохлады, ни питья. А только кипяток и гной. Подобающее возмездие. Поистине они не надеялись на расчет. И полностью отрицали наше знамение. А мы подсчитали и записали всякую вещь. Вкушайте же, мы не прибавим вам ничего, кроме мучений. لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Поистине для богобоязненных есть место спасения. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Сады и виноградники. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. И полногрудые сверстницы. وَكَأْسًا دِهَاقًا. И полные чаши. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. И не услышат они там ни пустословия, ни лжи. جزاء من ربك عطاء حسابا. Воздаяние от твоего Господа и исчисленный дар. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого, с которым они не посмеют даже заговорить. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это истинный день, и тот, кто желает, вернется к своему Господу. Поистине мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом». Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.